Это веселое словечко вылетело из мастерской Левитана и быстро привилось в разговорном обиходе. С той поры оно стало синонимом выглаженной, прилизанной живописи, лишенной вдохновения, передающей лишь иллюзию предмета. Скульптурным классом в училище руководил Паоло Трубецкой, живший долгое время в Италии. Молодежь боготворила Трубецкого за несравненный дар ваятеля. Левитан особенно сблизился со скульптором, когда оба стали преподавателями училища. Трубецкой вылепил статуэтку с Левитана. Скульптору удалось создать удивительно поэтичный образ художника. Маленькая статуэтка яснее многих слов говорит о том, как глубоко понял скульптор художника за время их недолгой, но горячей дружбы. Серов, Левитан и Трубецкой — эти три художника искусства учили и молодежь служить ему безраздельно. Серов в портрете, Левитан в пейзаже и Трубецкой в скульптуре передавали будущим художникам все, чего достигли сами. Левитан приглашал учеников в свою мастерскую. Не каждый из профессоров так широко открывал для обозрения незаконченные работы, а у него не было секретов. Он хотел всеми способами приобщить учеников к большому искусству, знакомил их даже с экспериментальными работами. Показывая их, говорил: «Это был год опыта». В это же время сестра просила брата обратить внимание на живописные способности сына, даже взять его к себе в ученики. Левитан предупреждал Терезу от опрометчивого поступка и писал ей: «Что касается Фали, я не знаю, что сказать. Если он в самом деле талантлив, то имеет еще смысл учить его живописи. Но только в том случае вообще не надо очень розово представлять себе перспективу его обучения. Живой пример я. Сколько усилий, труда, горя, пока выбился на дорогу». Учитель без устали внушал и молодым художникам, как труден избранный ими путь, каких лишений, жертв и самообладания требует искусство. Весной 1899 года сняли дачу в Кускове. Левитан часто навещал группу молодых пейзажистов. Опираясь на палку, он обходил всех, когда они писали этюды. После толковал с каждым о том, кто увидел в работе ученика. Хозяйство Левитана вела старушка, которую он называл няней, и каждый раз привозил пакеты с домашней провизией, приготовленные ее заботливыми руками. После неизменной гречневой каши с молоком содержимое профессорских пакетов уничтожалось жрецами искусства с заметным удовольствием. Как-то ученик Липкин повез в Москву несколько своих этюдов. Левитану не здоровилось, и он на даче не был. Весной 1900 года он все реже находил силы для загородных поездок. Ученики послали с Липкиным шутливое письмо, до которых их профессор был большой охотник. Они писали, что даже грачи соскучились о московском госте и беспрерывно кричат: «Где Левитан? Где Исаак Левитан?» Липкин вспоминал: «Левитана это письмо развеселило и порадовало. Он любил шутки. Передайте грачам, что как только встану, приеду. А если будут очень надоедать, попугайте. Не только приедет, но и ружье привезет». В феврале 1900 года на 28-й передвижной выставке показывали свои работы ученики Левитана. У Петровичева были приняты картины «Вешние воды» и «Осенние листья», у Сапунова «Зима». Горячность, с какой Левитан относился к преподавательской деятельности, сказалась в его письме к Чехову: «Сегодня еду в Питер, волнуюсь, как сукин сын. Мои ученики дебютируют на передвижной. Больше, чем за себя трепещу, хоть и презираешь мнение большинства, а жутко, черт возьми». За короткий срок творчество молодых пейзажистов стало таким близким, ведь в каждой из этих картин была и частица его левитановского сердца.